Историческая победа советского народа, сокрушившего фашизм, это прежде всего убедительное свидетельство могучей жизненной силы нашего социалистического строя. Многие из героев фронта и тыла времен Великой Отечественной войны известны всему миру. Других знают однополчане и земляки. А есть еще миллионы и миллионы людей, и те, кто пал в бою, и те, кто сейчас жив и трудится, чьи имена широко неизвестны. Эти простые и скромные люди проявляли беспримерное мужество, презрение к смерти, отвагу, ум, находчивость, непреклонную волю к победе. Не знаю, сколько на свете возвышенных слов, которыми можно выразить замечательные качества настоящего человека. Но каждого из этих слов достоин советский человек, солдат, патриот, участник Великой Отечественной войны. Часть восьмая. Два коротких слова роптали орудийные басы, и командир поглядывал сурово на крохотные дамские часы. Сквозь заградительный огонь прорвались, кричали и кололи на лету, а полдень подчеркнул штабного палец, захваченную утром высоту. Штыком скрывали пресные консервы, убитых хоронили, как во сне молчали. Командир очнулся первый в холодной предрассветной тишине, когда дышали мертвые покоем. Очистить высоту пришел приказ и повторил слова: разведка боем. Угрюмый командир не поднял глаз. А час спустя заря позолотила чужой горы чернильные края. Дай оглянуться, там мои могилы, разведка боя, молодость моя. Пожалел. Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь. Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа. Теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантскую финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов. Песочки, сверла, зубила. Мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок. Рукоятку он сделал на совесть. Я же представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантский нож с такой красивой рукояткой. Я понимал, я ведь и сам не так давно был подростком. Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холином или с подполковником Грязновым передать ему. Глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь. Огни были горячие, дивизии нашей армии форсировали Днепр. И, как сообщалось в сводках информбюро, вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу. Финкой я почти не пользовался. Правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и если б не она, толстый грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову. Немцы сопротивлялись отчаянно. После 8 дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то, в начале ноября, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым. Среднего роста, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу. Она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. В роще, где мы расположились, было тихо. Посидевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом конской мочой. На этом участке ходил в прорыв гвардейский казачий корпус. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я оживал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное. Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, зажженными, подбитыми и просто брошенными. Убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах. Серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Ты жив, Гальцев? Жив. А куда я денусь? Здравия желаю. Здравствуй. Если жив, здравствуй. Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что кроме Грязнова меня никто не услышит, обратился. Товарищ полковник, разрешите узнать, что Иван вернулся? Иван? Какой Иван? Ну, мальчик, Бондарь. А тебе-то что, вернулся он или нет? Я все-таки переправлял его, понимаете? Ну, мало ли кто кого переправлял. Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности. Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное. У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить. Прошу, передайте, как он хотел иметь его. Вы бы только знали. Знаю, Гальцев, знаю. Ничего, но бывает лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал. Что поделаешь, страсть, возраст такой. Известное дело, мальчишка. Что ж, если увижу, передам. Так он что, не вернулся? Был и ушел. Сам ушел. Как же так? Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел. И винить его не могу. Я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе. Ненависть в нем не перекипела, и нет ему покоя. Может, еще вернется, скорее всего, к партизанам идет. А ты о нем забудь. И на будущее учти, а закордонников спрашивать не следует. Чем меньше они говорят, и чем меньше людей они знают, тем больше они живут. Встретился ты с ним случайно, и знать тебе дело. Ты не обижайся. Не положено. Так что впредь запомни. Ничего не было. Ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял. А потому и спрашивать нечего. Вник? Я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска. В предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев. В рвотной очереди Холину перебил ноги. Приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего. Когда его схватили, подорвал противотанковую гранату. Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал. Но забыть об Иване я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе. Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Когда черна от пота вверх скользит по пахоте пехота, марш!